Глава 20. Валера слишком рано приехал в этот небольшой город и слишком быстро нашел дом, в котором когда-то проживала Инна Комарова и где жестоко замучили ее мать, пытаясь выведать информацию о дочери. Он был уверен, что ее мать пытали только по этой причине. Что еще важного могла знать Комарова Нина Витальевна, рядовая сотрудница рядового рекламного агентства? Ничего. За что могла бы погибнуть. Погибла она из-за дочери. Просто не выдала ее и умерла мученической смертью. Хотя она могла и не знать, где в тот самый момент находилась ее дочь. Арский шевельнулся в водительском кресле. Поза почти лежа, в которой он просидел уже больше часа, сводила все его тело судорогой. Хотелось выйти на улицу, размяться. Но это было невозможно. На улице полосовал такой дождь, что из-за воды, стекающей по ветровому стеклу, не было видно подъезда, в котором прежде жили Комаровы. Сам дом выглядел размытым, уродливым пятном. И чего он в такую рань приехал? 6 утра на часах. Сколько еще придется сидеть, ожидая, пока народ начнет просыпаться? Как назло, ни одного собачника. Видимо, помня пословицу про хорошего хозяина и дурную погоду, питомцам было позволено справить нужду дома. Он широко зевнул и набрал номер Новикова. «Доехал уже», — пробубнил невнятно Серега. В трубке слышался шум льющейся воды. Либо брился, либо чистил зубы. «Я давно приехал. Торчу, как проклятый в этом дворе. Ни одной собаки. Ни одной собаки или хозяина». «В окнах свет не горит. Чего спят-то?» — возмутился он. «На работу, что ли, никому не нужно?» «Эх, Валера!» — послышалось легкое поскрёбывание. «Значит, все же друг брился. Это только нам не спится. Да таким, как мы. А нормальные люди еще спят. Кстати, что там подполковник? Лоялен?» «Вполне. Дал зеленую улицу. Обещал содействие по любому вопросу». Еще бы!» — зло фыркнул Серега. «Им такой человек, как ты, очень даже нужен. Лбом дорогу пробивать. А сливки потом они снимут. Снимут, не сомневайся». «Не принципиально!» — лениво протянул Валера, закрутив ступнями. Ноги просто онемели. «Ты же меня знаешь. Мне медали не нать». «Да помню, помню про закон и порядок. Про справедливость и все такое. Только...» «Только вот в очереди на расширение жилплощади ты сколько лет уже стоишь, а? Напомнить?» «Мне не тесно», — буркнул Валера. Дернул рычаг, поднимая кресло, сел ровно. Повертел головой, хрустнул шеей. «И это я помню, Валера. Только вот ни одна уважающая себя девушка не захочет связать с тобой судьбу. С тобой и твоей малогабаритной однокомнатной квартирой». Новиков принялся споласкивать бритвенный станок, продувать его. «А была бы у тебя двушка...» «Серёга, я жениться не собираюсь, ты же знаешь. Чего ты завелся с утра?» Рассмеялся Валера. И тут же подумал, что его друг и коллега Сергей Сергеевич Новиков, видимо, проснулся в скверном расположении духа по причине того, что не смог поехать вместе с Валерой в командировку. Потому что Ольга, его жена, приболела. И за Викой, его дочкой, просто-напросто некому присмотреть. Элементарно некому забрать из садика и привезти домой. Он нервничал, звонил родителям, просил приехать, погостить. Но те не очень-то ладили с Ольгой и вежливо сыну отказали. «Хочешь, угадаю?» Валера несколько раз сжал-разжал пальцы рук. «Ты просто мне завидуешь!» «Тебе? С какой такой стати?» Воскликнул Сергей, но без напора. «Ты завидуешь, что я холост, свободен, что никому не обязан отчитываться, что могу в любой момент подорваться и ехать куда надо. Разве нет?» Валера довольно улыбался, слушая ворчание друга. «Так что, Серега, не надо мне навязывать никакую двушку со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Семья — не последствия», — укорил его Новиков невнятно. Видимо, рот был забит зубной пастой. «Семья Арский — это платформа. Это фундамент. Ольга вон больная, с температурой. А встала и завтрак мне приготовила. Хочешь, скажу, что?» «Ну, скажи». Без особого интереса отозвался Валера и положил руку себе на живот. Там было жуть как пусто, а магазины были еще закрыты. И пока ехал на адрес Комаровых, по пути не увидал ни одного работающего круглосуточно супермаркета. Ни одного ларька, торгующего кофе и черствыми булками, разогретыми в микроволновке. Рисовую кашку с маслом, сырники с изюмом, кофе сварила с молоком, целый кофейник. Новиков прищелкнул языком. «Такие запахи по квартире!» «Приятного аппетита!» буркнул Валера и отключился. За струями дождя, заливающими его ветровое стекло, удалось рассмотреть какое-то движение возле дверей нужного ему подъезда. Он включил дворники на полную мощность. Да, в самом деле. Под подъездным козырьком стояла пожилая женщина в трикотажном спортивном костюме. У нее не было при себе сумки. Не было собачьего поводка. Она никуда не спешила. Просто стояла, уперев руки в бока, и смотрела на дождь. «Ну, я пошел». Отчитался непонятно перед кем Валера и распахнул дверь автомобиля. От машины до подъезда он бежал, как бегал только в школе, на время. Но все равно сильно промок. И, встав бок о бок с женщиной в трикотажном спортивном костюме, пару минут отряхивался, поправлял промокший воротник джинсовой рубашки на флисовой подкладке. Приглаживал непослушные волосы, которые от влаги принимались завиваться кольцами. И он делался похожим на героя из русских сказок. И всерьез его мало кто воспринимал при первом знакомстве. Но женщине вдруг его завитки понравились. Она улыбнулась, проговорив: «Вот повезло вам с волосами. А тут попробуй нос высуни». «Здрасте». Он широко улыбнулся, прихватил прядь пальцами, потянул, отпустил. Та тут же скрутилась спиралькой. «А я терпеть не могу. Замучили». «Ой, да ладно». Не поверила она, осторожно ответив ему еще одной улыбкой. «А что вообще под дождь-то полезли? Сидели и сидели бы себе в машине». «Да по делу я в вашем дворе. Время поджимает. И под дождь, и под град полезешь». Валера полез в карман рубашки, достал удостоверение, показал его женщине. «Из полиции я. Капитан Арский». «А имя у капитана имеется?» — спросила она, едва взглянув на его удостоверение. «Валерий Иванович. Валерий». «И что же капитан Валерий делает в нашем дворе в такую рань?» Она насупилась, сделав осторожный шажок в сторону подъездной двери. «И номера, смотрю, на автомобиле не наши. Не ваши». Он встал так, чтобы не дать ей возможность улизнуть за железную дверь с кодовым замком. «Но по вашим, так сказать, делам». «Не конкретно по вашим, конечно. Вас как по имени-отчеству, простите?» «Светлана Степановна». Нехотя проговорила она, роняя руки вдоль тела. «Везет же мне на вас». «На кого на нас?» «Сначала полиция наша все допрашивала. Про Ниночку все вопросы задавала. А я что могу знать? Хоть и соседями были, но не особо-то она шла на контакт. Никогда ничего ни о себе, ни о дочери своей не рассказывала. Так все». Светлана Степановна неопределенно поводила в воздухе правой рукой. Сводилась к местным новостям да покупкам. «Не могу я вам ничего рассказать о ней. И не видела я, кто к ней входил и кто выходил. И не слышала ничего. Да и не было криков-то. Я уже говорила нашим полицейским. Не кричала она. Никто из соседей не слышал. Ни этажом ниже, ни этажом выше. Не могу я вам помочь, капитан Валерий. Зря приехали по такой погоде, в такую-то даль». Он минуту смотрел на редкие волосы на ее макушке. Потом произнес со вздохом: «Да я уже понял. Общался с местными полицейскими. Все так. Все верно». «Ничего верного. Ничего правильного. Ниночку хоронить надо, а некому. Дочка мотается непонятно где. Тут на днях показалось, что кто-то в квартиру к Ниночке зашел. Я обрадовалась, думала, Инка вернулась. Выскочила на лестничную клетку. Дверь толкнула, а она заперта. Я звонила, звонила, никто не открыл. Значит, показалось. Я вообще после этого страшного случая все время вздрагиваю. Все мне что-то кажется, разное кажется. Страшно. Они замолчали, одновременно уставившись на огромную сизую лужу, которую дождь взбивал крупными пузырями. Откуда-то из-за угла подул свежий ветер, и Валера поёжился. Похолодание передавали, он помнил. Потому и надел теплую рубашку и высокие кроссовки. Но рубашка промокла и совсем не грела. По лопаткам вовсю разгуливали крупные мурашки. Хотелось обратно в машину, включить печку на полную мощность, согреться, а потом поесть где-нибудь. Не рисовой каши с маслом и сырников с изюмом, такое только на кухне Новикова водилось. Но хоть чего-нибудь горячего, хоть стакан чая, хоть черствую булку, разогретую в микроволновке. «А была бы жената, она бы тебе термос в дорожку с чаем горячим дала», — раздался в голове назидательный голос Сереги. «И бутербродов сделала, и салатика настрогала в пластиковый контейнер». Валера тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения. Снова глянул на соседку погибшей Нины Витальевны Комаровой. Губы плотно сжаты, руки перед грудью. Она больше ничего ему не скажет. Зря прокатался. «Скажите, Светлана Степановна, а ее никто не спрашивал?» Задал он бесполезный, на его взгляд, вопрос. Просто чтобы не молчать. И не глохнуть от грохота дождевых струй о металлический козырек подъезда. «Кого? Ниночку?» «Так ее никто и никогда не спрашивал. Жила себе тихо». Нехотя проговорила женщина и снова плотно сомкнула губы. «Инну, ее дочь, ее никто не спрашивал? Никто ею не интересовался?» «Нет». Слишком быстро, слишком громко ответила она и повернулась лицом к двери. «Пора мне, простите». Она повернулась к нему спиной, набрала код. В замке пискнула, щелкнула. Светлана Степановна потянула дверь на себя. И тут окно первого этажа, расположенное слева от входа, с треском распахнулось. И через подоконник, не боясь вымокнуть, свесился старик в клетчатой байковой рубахе. Венчик седых волос торчал нимбом вокруг обширной лысины. Морщинистые щеки в порезах от бритья. В левом ухе слуховой аппарат. Его вытянувшаяся в сторону Светланы Степановны крючковатая рука подрагивала. «Чего вытаращился, Мишин? Чего тебе надо?» — грубо откликнулась Светлана Степановна, уставившись на артритные пальцы, указывающие в ее сторону. «Не спится тебе, старик?» «Ты врешь», — сипло произнес тот. По его лысине звонко щелкали капли дождя. Голова на худой шее дергалась. Бескровные губы ползли в сторону, но он и не подумал укрыться в комнате. И снова повторил. «Всё врёшь, Светка!» «Чего я вру? Чего я вру?» — взвизгнула женщина, выпуская металлическую ручку подъездной двери. Та снова закрылась, щелкнув замком. «Сиди уже дома, полоумный! И бабка твоя такая же! Вот не спится вам ни днем, ни ночью!» Дед глубоко втянул впалой грудью воздух и разразился такой отборной бранью в ее адрес, что Валера попятился. Принимать участие в соседских разборках, слушать оскорбительные воспоминания прошлых шальных лет не очень хотелось. Тут, как назло, ветер усилился. И в машину, под струю горячего воздуха из печки, захотелось пуще прежнего. И он бы точно ушел. Не ткни, старик, пальцем в его сторону. «Она врет, парень, все врет. И к Нинке Комаровой она убивцев направила. И журналисту все разболтала». «Какому журналисту? Какому журналисту, старый придурок?» С истеричным повизгиванием скинулась Светлана Степановна и, подскочив ближе, смачно плюнула в сторону распахнутого окна первого этажа. Рука деда со скрюченными пальцами заметалась в воздухе, как старая высохшая ветка. Он пытался дотянуться до обидчицы, а она, довольная собственной неуязвимостью, сыпала в его адрес проклятиями. «Так, хватит!» — рявкнул Арский, заставив пожилых людей замереть с открытыми ртами. «Хватит устраивать шоу, граждане!» «Никакого шоу, парень!» — отозвался тут же дед с ворчанием. «Она врет, эта старая проститутка. Люди, которые Нинку замучили, к ней обращались за адресом. Не знали они, где она живет. У нее спросили. Она как раз скамейку жопой плющила. Она им и сказала, где Нинка-то живет. Валера перевел взгляд на Светлану Степановну. Она отвернулась, успев хищно оскалиться в сторону деда. А потом журналист к ней подсел. Высокий такой, типа тебя. Сухая рука с болтавшимся на ней широким рукавом байковой рубашки указала на Валеру. С карточкой на шее. Она ему и разболтала все про Инку. Трещала так, что у меня слуховой аппарат фонил. Дед выругался. Пару раз плюнул через подоконник. Смахнул с лысого черепа дождевые капли. Все как сорока выболтала. Про всю Инкину жизнь. А у ней жизнь-то той, кот наплакал. И знаешь, что я тебе скажу, парень? Дед пошамкал беззубым ртом. Снова прошелся ладонью по лысине, приглаживая промокшие редкие прядки. «Никакой он не журналист, дядя этот». «А кто же?» Выпалили они одновременно. «А черт его знает, кто он такой!» Дед чуть выпрямился, прячась от дождя в квартире, но от окна не отходил, продолжая размахивать рукой. «Но скажи на милость, зачем журналисту Инку увозить? На кой черт она ему сдалась? Написал про нее и ладно. На кой черт ее спасать-то?» Его нижняя губа вяло вывернулась. Голова маятно закачалась. «Незачем», — добавил он. «Спасать? От кого спасать?» Валера нахмурился. Его слегка поколачивало. От холода уже сводило мизинцы на ногах. Плохой признак. Запросто следом могла накрыть простуда. В желудке урчало от голода. И уйти нельзя, и в кабинет свой на допрос не вызвать. Кабинет за сотни верст. Так вернулись эти двое, которым эта старая проститутка адрес дала. Прямо накануне того дня, как Инка вернулась, и они вернулись. И в квартиру Нинкину зашли. Это-то ничего не перепутало. Дверь хлопала. Моя старуха слепая совсем, но слышит за 100 верст. И все замки в нашем подъезде узнает. Она сказала, Нинкин замок щелкнул. Они засели там, а потом и Инка обнаружилась. По двору по темноте кралась. Я слышу плохо, но вижу еще ого-го. В подъезд-то она вошла, но до квартиры не дошла. Замок не открывался. Мы со старухой слушали нарочно. Дверь приоткрыли и слушали. «Хорошо, а что было потом?» А потом она с журналистом из подъезда выскочила. Бегом до его машины. И уехали. «Так-то, парень. А теперь спроси меня. Знаю я марку его машины или нет?» Дед ощерил щербатый рот в хитрой улыбке. «Спрашиваю. Знаете марку его машины?» «Нет», — вздохнул дед. «Не знаю». «Жаль». Валера развел руками. «А чего про номер не спросил?» Будто даже с обидой протянул старик. «Спрашиваю, знаете ли вы номер его машины? И даже знаю ответ». «Нет». «Угадал». «А вот и не угадал». Старик рассмеялся, как ребенок. «Записал номер-то». В тот день, когда он эту дуру обрабатывал, я номер-то и записал. Это уши у меня, как у Тетерева. А глаза еще ого-го. И ты это... Дед снова ткнул пальцем в сторону притихшей Светланы Степановны. Держи эту курву за шиворот. Ща мы все вместе в наш околоток поедем. Рисовать. Чего? Вскинулась женщина. «Я тебе ща как нарисую! Чего я рисовать буду? Чего?» «А того, кого ты в Нинкину квартиру отправила. Я-то их видал, но со стороны. А ты-то рожи их хорошо видела. Улыбалась еще им, дура. Сообща, картинку-то сочиним. Все вместе».